Глава 10. Несмотря на то, что день был погожий, я чувствовала себя опустошенной. Наблюдение за сыном на прогулке — это, пожалуй, то единственное, что дарило мне хоть какое-то успокоение. Остин гонялся за девочками, изображая поведение большого, страшного черного дракона, что, по легендам, появлялся всякий раз, когда чья-то истинная погибала. В детских сказках это злое чудовище, сжигающее поселение просто, чтобы повеселиться и отвести душу. Взрослые же знают, что это сумасшествие. Так драконы пытались затопить свое горе. Взглянув на макушки деревьев, я в очередной раз отметила, как ветер их качает и убаюкивает. Почему-то мне очень нравилось смотреть на что-то монотонное, словно это не позволяло мыслям умчаться вперед любых эмоций и реакций. «Леди Ворвуд!» Ко мне подбежали Софи и Кира. Обе взволнованные и перепуганные не на шутку. «Леди Ворвуд! Лорд Арнет! Он словно взбесился!» Я оторопело взглянула на девочек и даже не сразу нашла, что им ответить. «Какое это вообще имеет отношение ко мне?» Я, конечно, рада, что он поправился и сейчас способен закатывать истерики домочадцам, но... «Девочки, боюсь, я ничем не могу ему помочь», — ответила растерянно. «Лорд Арнет сам должен решать свои проблемы, даже если они касаются непосредственно меня». Взгляд Киры изменился на просящий, а вот Софи смотрела из-под лобья, не понимая причин моего отказа. Она явно считала, что столь серьезный вопрос вообще не предполагал каких-то раздумий, терзаний и рефлексий. «Можешь помочь? Помогай!» Юношеский максимализм во всей красе. Но все, что для девочек являлось простым и понятным, для меня было катастрофой. После двух суток, проведенных над постелью Крейна, я дала себе слово, что никогда к нему не приближусь более чем на пушечный выстрел. И дело вовсе не в моих чувствах, какими бы они ни были. «Но, леди Ворвуд, лорд Арнет постоянно зовет вас. Мама говорит, что он кричит по ночам так, словно вас из его сердца ножом наживую вырезают». Я открыла рот, чтобы ответить, мол, этот дракон может по ночам хоть на луну выйти. Мне все равно. Но подбежавший Остин схватил меня за руку и потянул в сторону. «Мама, ты только глянь, что я придумал». Бросив взгляд на странную конструкцию из палок, я улыбнулась и потрепала его по макушке. «И что же это такое, сыночек?» «Тюрьма для черного. Он будет сидеть именно в такой». Я чуть нахмурилась, пытаясь понять, кого он имеет в виду. Но на задворках сознания уже слышала смех Вергильды. Остин имел в виду ведьмака, который стал причиной неполноценности дракона. Вот только откуда он это знал, я не понимала. Может, что-то слышал из нашего разговора? Но он ведь был без сознания, тогда откуда... Эти мысли меня пугали, но я не хотела тревожить сына или показывать, что в его поведении что-то не так. Все-таки он маленький дракон, и, как рассказывала мама, их взросление не всегда идет по канве прописных истин. «Да, это очень крепкая камера, Остин». Снова улыбнулась сыну и, чмокнув щеку, отправила дальше играть, стараясь сохранять спокойствие. Софи и Кира не спешили уходить. Они ждали, пока я наболтаюсь с сыном, а уже после того, как он ушел, сели рядом со мной на лавку. «Мы ведь так волнуемся, леди. Он не ест, не пьет, выгнал леди Арнет, как только вернулся, и приказал сжечь все ее вещи». Сколько он еще пробыл у Вергильды, я не знала. И интересоваться не хотела, боясь, что это может помешать мне самой отгородиться от него. «Я понимаю ваши волнения, девочки», — начала я их успокаивать. «Но и вы поймите, что не все так просто, как может казаться. Вы не задаетесь вопросом, почему лорд Арнет хоть и зовет меня, но сам ничего не делает, чтобы найти?» Софи нахмурилась, обдумывая мои слова. А вот Кира сразу же бросилась на его защиту. «Но он ведь болен, поэтому не может». «Вовсе нет», — улыбнулась я. «У драконов очень быстрая регенерация. Максимум, что у него может болеть сейчас, так это его душа, которая может вылечить лишь время». Мы помолчали немного. Я не мешала девочкам осознавать, что взрослые устроены иначе, и каждый свой шаг, каждое действие им нужно хорошо обдумывать. «Это ведь несправедливо», — сказала Софи. «Он мучается и страдает, а вы гуляете с сыном, наслаждаетесь жизнью. Вы ведь его истинная». Софи демонстративно посмотрела на мое запястье, скрытое рукавом платья. «Если бы я была истинной, Софи», — оттянула рукав, показывая девочкам чистую кожу. «Лорд Арнет никогда бы меня не оставил, верно?» Она потрясенно смотрела на меня. Наверняка помню ту метку, которую часто просила продемонстрировать раньше. Для тех двух девчушек, которые каждый день носились по набережной в поисках брата, было чудо, что в одном с ними доме жила истинная пара. Сказки, которые им рассказывали с колыбели, воспитали в них веру в то, что к каждой хорошей девушке может так несказанно повести. «Несказанно», — хмыкнула своим мыслям и замерла, когда тучная женская фигура в ворохе кружев загородила мне обзор на площадку. «Добрый день, леди. Скажите, а где я могу найти лавку старьевщика? Мне сказали, есть такая на набережной, но я уже битый час брожу здесь, а упомянутой не встречала». Я на несколько мгновений растерялась от вопроса, потому что никогда не слышала, чтобы здесь было что-то подобное. Возможно, в сувенирной лавке и продавалось что-то из антиквариата, но чтобы именно скупали и продавали что-то старинное... «Простите, но на набережной нет такой лавки». «Ох, как же так?» Женщина была дородной, выглядела вполне себе безобидной, доброжелательной и искренне растерявшейся от моего ответа. «Мой сын на днях женится, а я совсем не знаю, что подарить невесте, у которой все есть. Надеялась хоть в старинных вещах раздобыть что-то стоящее. Она у нас историей увлекается». Я сочувственно ей кивнула и порекомендовала посетить городскую площадь. В это время там обычно собирался стихийный рынок, и была возможность что-то найти. Женщина поблагодарила меня и, развернувшись, торопливо засеменила в заданном направлении. «Она выглядела как-то подозрительно», — хмуро сказала Софи, на что я улыбнулась и бросила взгляд на площадку в поисках Остина. Миг, и сердце пропустило удар. А глаза начали хаотично прыгать с одного ребенка на другого, но нужного мальчишку в коротком пиджачке я никак не могла отыскать. В панике подскочила с лавки и бросилась на площадку. «Остин! Остин!» — кричала я вновь и вновь, вглядываясь в лица детей. «Остин!» Все внутри сжалось от ужаса. Мамочки стремительно хватали своих детей и уводили домой. Оставшиеся же отходили в сторону, чтобы не мешать мне. Но моего сына нигде не было. «Кира! Софи! Немедленно бегите домой за помощью!» Близняшки перепуганно кивнули и стремглав бросились к особняку Арнетов, а я начала опрашивать всех взрослых, кто мог видеть Остина. «Леди! Леди, я видел, как к нему подходила какая-то женщина. Она взяла его за руку, и они ушли. Я думала, это его мама». Горлу подступил комок, но я нашла в себе силы спросить, в какую сторону они направились. Мальчик кивнул и отрывисто махнул рукой на проулок, ведущий к центру города. И я тут же сорвалась на бег, надеясь, что успею нагнать сына и похитительницу. Но, пробежав вверх по улице вдоль магазинов и бутиков, я вернулась обратно. Меня душили слезы и паника. Я не знала, что делать. Имперская служба уже стояла у детской площадки, получив сигнал от встревоженных граждан. И я принялась рассказывать, кто я и что случилось. Спустя минут 20 прибежал Дайл в компании двух молодых служанок. Он послушал мои путанные объяснения, кивнул и, взяв девушек, ушел в неизвестном направлении. А я уже понимала, что мало что могу сделать. Искать похищенного ребенка в столице, где органы драконов на вес золота? Как я скатилась в истерику, плохо помню. Как и то, что мне настойчиво пытался втолковать один из имперских служащих. Когда приехали мама с папой, уже окончательно стемнело. Я сидела на скамье и смотрела в одну точку, по-прежнему не понимая, что мне делать. «Сани!» — бросилась мама мне на шею. Из ее груди рвались рыдания, в моей же было абсолютно пусто. «Кому же это нужно, деточка? Они за все поплатятся!» Надеяться на благоприятный исход я уже не могла. Как найти иголку в стоге сена, попросту не понимала. Как и того, почему имперцы до сих пор здесь, а не занимаются своими прямыми обязанностями. «Где Рой, Санни? В такой момент он должен быть рядом!» «Да что от него толку?» — скрипнул зубами родитель. «Саншайн, поднимайся, поехали!» Отец буквально вздернул меня за плечи и поставил на ноги, как тряпичную куклу, неспособную держаться самостоятельно. Он буквально поволок меня за руку к своему экипажу, заставил подняться и усадил внутрь ровно в тот момент, когда его окликнул имперский служащий. «Лорд Арнингейл, мы никак не можем понять, где лорд Ворвуд и почему он не предпринимает попыток отыскать своего сына?» И в этом вопросе было не столько любопытство, сколько непонятный мне укор. «Лорд сейчас крайне неважно себя чувствует и совершенно не может встать с постели!» Без зазрения совести солгал отец, чем еще больше вогнал меня в ступор. Он сел в карету и задвинул штору, хмуро взглянув на меня. Затем несколько раз стукнул по стенке, и экипаж тронулся с места. «Что это все значит? Куда мы едем?» «Мы...» — горько усмехнулся отец. «Ты едешь, милая. Признаваться лорду Арнету в том, что Остин его сын, и тебе нужно его найти». Можно было сколько угодно лгать самой себе о том, что справлюсь совсем без участия бывшего супруга, но я знала. Действительность все это время таилась за углом, ожидая подходящего момента, дабы ударить пыльным мешком по голове, свалить с ног, заставив прийти в себя. Что и сделала сегодня. Синие глаза с черным кантом смотрели на меня с непонятными эмоциями, среди которых я могла прочитать как ненависть, так и страх. И, казалось, они же калейдоскопом вертелись в мыслях дракона. «Так зачем ты здесь, Саншайн?» — спросил устало, проведя пальцем по моему личному дневнику, потрепанному от постоянного чтения. «Я знала, что теряю время зря. Те драгоценные секунды моего мальчика, которые, возможно, ему отмерили. Знала, но все равно не могла выдавить из себя заученные за время поездки фразы. Отец сказал, что ребенка дракона может найти только сам дракон, потому что между ними есть особая связь. Сказал, что дракон Крейна не погиб только из-за того, что эту связь чувствовал, но не понимал ее природы. «Мне нужна твоя помощь, Крейн», — выдохнула я, чувствуя, как по щекам катятся горячие слезы. «Я не найду его без тебя». Лорд Арнет мгновенно оказался рядом и протянул белоснежный платок со своими инициалами. Было видно, что он растерян и не понимает моего поведения. «Кого, Санни?» — спросил тихо и склонился, заглядывая в глаза. «Кого ты хочешь найти?» Слезы душили, заставляя чувствовать себя беспомощной. Я не могла выдохнуть, не могла вдохнуть. Только смотрела в чарующие синие глаза и пыталась отогнать от себя мириады испуганных мыслей. «Остина похитили. Я не знаю, что мне делать. Помоги отыскать, ты должен. Только ты можешь это сделать». По мере поступления информации, эмоции на лице мужчины сменяли друг друга. Удивление, растерянность, понимание и даже справедливо полыхнувшая злость, которую я больше всего ждала. «Ты...» Крейн прикрыл глаза на миг, выдохнул, беря над собой контроль. «Мы позже об этом поговорим. Где это случилось?» Я сдержала очередной приступ рыданий, закусила губу и выдохнула. «На набережной есть детская площадка. Мы гуляли, а потом какая-то женщина отвлекла мое внимание, пока вторая уводила Остина». Бросив на меня еще один нечитаемый взгляд, дракон направился прочь из кабинета, обронив напоследок: «Никуда не уезжай, пока я не вернусь». «Хорошо. Пусть что хочет, делает после. Лишь бы вернул моего Остина. Если надо, я буду ползать перед ним на коленях, вымаливая прощение за то, что утаила от него родного сына». Крейн. Эта ночь была невероятно душной. Кажется, кислород сгорал, не доходя до легких. Кровь кипела от ярости и ужаса, как и дракон, что уже несколько дней не находил себе места. А сегодня и вовсе как с цепи сорвался, пытаясь громить все и вся. Наверное, я многое утратил за те годы, что находился под контролем чужой магии. Сделал много всего, о чем должен был жалеть. Но в груди клокотала лишь пустота, словно из меня давно вырезали чувство вины. Вырезали меня самого как личность. Выбросили, заменив пустой оболочкой, начинив чужими эмоциями. Все, что я делал, было неправильным. Все, что говорил, было пропитано ложью и лицемерием. А сейчас меня впихнули обратно в это ненавистное тело, оставив разгребать все то дерьмо, что кто-то заварил до меня. Со злым на меня драконом, оскорбленной до глубины души бывшей женой, обиженной, выброшенной на улицу матерью и похищенным кем-то сыном, о котором мне не говорили 5 лет. По законам Вселенной, дракон давно должен был сгинуть, но, похоже, именно связь с сыном, которую зверь скрывал даже от себя самого, которую профукали заговорщики, и стала тем единственным, благодаря чему я не остался один в этом теле. В голове была такая каша, что хотелось ею блевать, пока не иссякнет. Казалось, что уже ничего не получится исправить, но взбешенный дракон не позволял мне опускать руки. После того, что я творил, после того неустанного контроля, он хотел, чтобы я сам все это расхлебывал. Хотел проучить. И я не имел права злиться на него за это. Вдохнув поглубже удушливый воздух, я прикрыл глаза и не мыслями, а скорее чувствами начал тянуть драконью магию, вплетая ее в свое тело. Мышцы начали болезненную трансформацию, от которой тело очень давно отвыкло. Хруст костей заполнил пространство, перестроенная глотка издала вместо хрипа утробный рык, жаркая волна растворила человеческую одежду. Я встал на площадку, чувствуя, как дракон пытается теснить меня, урвать контроль и поскорее расправить крылья. Но нетерпеливость может сыграть с нами злую шутку, потому я боролся со зверем, не пускал его. «Крейн!» — рычал дракон в небо, распугивая спящих в ночи птиц. «Нет, мой друг, мне расхлебывать, ведь ты сам этого хочешь». Я сделал шаг и расправил крылья, чтобы почувствовать всю их мощь. Последующие шаги позволили разогнаться и подпрыгнуть, и крылья по инерции подхватили поток. Было безумно приятно впервые за столько лет ощутить себя в небе. Позволить ветру бить в морду и щуриться от слишком резких его порывов. Но у меня совершенно не было времени на подобные наслаждения. Втянув носом воздух, я прикрыл глаза и мысленно стал перебирать все ниточки внутри себя, которые так или иначе присутствовали в сознании. Зверь занервничал, пытаясь подсказать, но я все никак не мог нащупать, хотя понимал, что есть странные связи, никак не определенные мной. Если Остин действительно мой сын, а не Роя, то я должен его чувствовать. Так же, как мы с отцом чувствовали друг друга, пока эта связь не ослабла со временем. Бросив взгляд на ту самую детскую площадку, я увидел имперских служащих. Спикировал вниз и приземлился уже на человеческие ноги, вернув себе и одежду. Один из тех, кто занимался поисками моего сына, удивленно на меня воззрился, а я вдруг понял, что объяснить свое присутствие здесь могу только службой. В противном случае это будет слишком странным. Формально отцом ребенка являлся Рой Ворвуд. «Лорд Арнет?» — удивленно спросил Джекил. «Что вы здесь делаете?» Дракону не нравились все эти вопросы. Он считал, что мы и без того потеряли достаточно времени. «Пропал сын моей бывшей супруги. Я хотел узнать, как обстоят дела». «Дела?» — задумчиво протянул мужчина, убирая в карман карандаш. «Неважно, лорд Арнет. Мальчика похитили средь бела дня. Никто даже не понял, как это случилось. Отец ребенка очень болен и не может участвовать в его поисках. Мать не является истинной, а потому... потому и связь установить не выйдет». Я усмехнулся, когда дракон горько зарычал на задворках человеческого сознания. «Она больше не истинная, да. Из-за того, что я сделал ей больно, она отказалась от такой участи. Есть какие-то зацепки?» Я посмотрел в сторону детской площадки. На веревочные качели, лабиринты, песочницу. И наткнулся взглядом на конструкцию, которую видел много раз по долгу своей службы. Я видел, а дети видеть не могли. Только описание молодой женщины в сером платье. Лицо дети не запомнили. Кивнул имперцу и подошел к не очень аккуратной копии клетки, внимательно разглядывая ее со всех сторон. Собранная из простых палок, она довольно точно повторяла оригинал. Знал ли, кто это здесь построил? Уверен был почти наверняка. А потому, вытащив одну из палок, я поднес ее к лицу и, прикрыв глаза, глубоко вдохнул, ощущая неожиданно знакомый запах. Остин пах практически так же, как его мать. Цветочное мыло, ветер, солнце и едва уловимый запах молока, который так присущ маленьким детям. Наверное, я узнал бы этот запах из тысячи. Наверное, мне не нужно было верить своим глазам, чтобы почувствовать. Наверное, я должен просто довериться драконьим инстинктам и следовать за ними туда, куда они укажут. «Лорд Арнет!» — услышал я удивленное, когда вернул палку в построенную детскими руками конструкцию. «У вас будут для нас какие-то указания?» «Нет, продолжайте работу». Качнул я головой и пустил магию вдоль тела, чтобы вновь принять драконью форму и взмыть вверх. Я никогда не видел своего сына, поэтому мог лишь представить, как он выглядит. 5 лет, да? Маленький темноволосый мальчуган с синими глазами и улыбкой Саншайн. Скорее всего, он очень похож на меня и часто хмурится, когда считает кого-то неправым. Я никак не мог поверить, что 5 лет жил в неведении. Дракон рыкнул, поддерживая эту мысль. Ему тоже не нравилось, что Саншайн ничего не сообщила. Но что я сделал бы, если бы узнал раньше? Вряд ли что-то хорошее. Вернувшись к выстроенному образу сына, я попытался дотянуться до него. Далекая точка на карте города слабо трепыхнулась и растаяла. Но нам этого хватило, чтобы задать ориентир. На окраинах, в неблагоприятных районах, обычно обитает преступный сегмент. И если бы мне нужно было спрятать человека, лучше места я не смог бы найти. Мрачные улицы, спящие по темным углам бродяги, и скверный запах, кому хочешь, отобьют охоту здесь появляться. Имперская служба сутки за сутками проводит здесь рейды по выявлению преступников. И не сказать, что они часто оказываются удачными. Спикировал на грязный тротуар и медленно пошел туда, куда меня тянула связь с мальчишкой. Я догадывался, что это может быть ловушка, но моя уверенность в собственной непобедимости не позволяла осторожничать, да и времени на это не было. Это была грязная таверна. Разбитая лестница, многострадальная дверь, которую уже неоднократно вышибали, и тошнотворный запах, сбивающий с ног еще до того, как успеваешь попасть внутрь. У барной стойки стоял бородатый мужик в грязном фартуке. Он беседовал с одним из пьянчуг, но не заметить меня просто не мог. А потому расплылся в ухмылке, как только я вошел. «Чего изволит лорд? У нас есть девочки на любой вкус», — Сказать, что меня не интересуют никакие девочки, зато очень интересует один конкретный мальчик, не поворачивался язык. Уверен, мне предложат и мальчиков, да только не того, кого я ищу. А это трата времени. Бросив монету на барную стойку, я просто пошел мимо, ничего не сказав. Здесь была только одна лестница, ведущая вверх, а значит, я не мог ошибиться. Преодолев лестничный пролет и выйдя в коридор, я увидел женщин. На любой вкус. Не знаю, что за вкусы у местных, но я поморщился, стараясь не разглядывать откровенное одеяние и улыбки, полные восхищения и флирта. Концентрируясь на своих чувствах, отыскал нужную дверь и вышиб ее плечом. Чуть отодвинул в сторону массивное деревянное полотно, слетевшее с петель, и застыл, увидев Остина, сжавшегося к стене у изголовья огромной кровати. «Тише, Остин!» — поднял я руку. «Я заберу тебя отсюда и отведу к маме, хорошо?» Он выглядел ровно так, как я и предполагал. Конечно, на Роя Ворвуда он не был похож совершенно, о чем свидетельствовали глаза мальчишки. Встреть я его раньше, мгновенно бы понял, что не так. Сын смотрел очень настороженно, но еще сам того не зная, доверял. Потому что дракон чувствует родного отца. Тут ничего не попишешь. Будучи ребенком, я всегда знал, где мой отец. С первым оборотом и с первым полетом он стал для меня ориентиром для возвращения домой. С Остином будет то же самое. Вряд ли Саншайн знала об этом. Вряд ли понимала, что творит. Но маленькому дракону без своего истинного отца было бы туго. «Ты же чувствуешь, что я не причиню вреда?» — спросил осторожно, подходя к кровати и протягивая ему руку. «Я твой самый верный друг, Остин. Тебе нечего бояться». Мальчишка лишь мгновение колебался, так знакомо закусил губу и протянул ладонь в ответ. Я помог ему подняться на ноги, а после взял на руки. «К маме?» — спросил с улыбкой, чувствуя, как маленькое драконье сердце часто стучит в моем сыне. И это было так странно, словно я все это время жил под толщей воды, а тут вдруг сделал глоток свежего воздуха. «К маме!» — кивнул он, внимательно рассматривая меня, вероятно, с теми же неясными чувствами. Я вышел из комнаты, держа Остина на руках. В том, что это была ловушка, я убедился. Но ловушка была не для меня, а для Сани, что выглядело крайне странным и непонятным. Отвлечь меня от своего дома, когда там бывшая жена? Я нахмурился, силясь понять и распутать навязанный клубок. Но что-то не клеилось, и план выглядел несуразным. «Полетаем, малыш?» — спросил сына и увидел в его глазах искры восторга, которые тут же потухли. «Папа говорит, что драконы не могут брать пассажиров. Есть риск, что они разобьются». Я сжал зубы, услышав это грустное «папа», сказанное в адрес абсолютно чужого ему дракона, и с не меньшей же грустью подумал, что дракон может делить небо лишь с истинной и своими детьми. Поэтому Остин не узнал бы до первого полета, что это такое. Мы оба могли лишиться этого момента безвозвратно. «Я могу взять одного маленького пассажира», — улыбнулся ему. «Но только если он будет послушным малым и ничего не расскажет маме. Договорились?» Мальчуган радостно кивнул, а я опустил магию по своему телу, позволяя зверю вырваться наружу. Сейчас мы оба волновались за Сани и надеялись успеть до того, как с ней случится беда. Секунды спустя по улице разнесся рык дракона, а ему вторил радостный визг мальчишки, подброшенного вверх, но тут же мягко усаженного на шею. Зверь никогда не посадит на свою спину чужого. Это претит его инстинктам. Оттого Рой врал мальцу. Если бы Остин попытался его оседлать, зверь мог запросто перекусить его пополам. Сделав пару пружинищих шагов, мы взмыли в черное небо. Мальчишка сначала жался к моей шее, но после вошел во вкус и даже пробовал свисать, проверяя степень своей безопасности. Я не волновался, потому что помнил, как сам скакал по отцу в полете. Дракон никогда не уронит. А если уронит, то немедленно поймает горе пассажира. В эти минуты я испытывал двоякие чувства. И сам наслаждался полетом, и радовался, что этот сорванец тоже может им наслаждаться. Саншайн. Не могла найти себе места в ожидании, когда дракон вернется с Остином. За сына я переживала так, как никогда и ни за кого. Если с ним что-то случится, я умру на месте, отдав душу драконьим богам. Просто потому, что не представляю жизни без своего солнечного мальчика. Мне пришлось сидеть в кабинете Крейна, чтобы лишний раз не показываться его слугам с распухшим носом и красными глазами. Слухи, конечно, могут пойти разные, но они сейчас волновали меня в самую последнюю очередь. Меряя помещение шагами, я то и дело смотрела на свой дневник. Меня снова и снова невольно посещал вопрос: зачем Крейн его читает? И дабы отвлечь себя от дурных мыслей, я взяла его в руки, чтобы раскрыть на самых затертых страницах. Иногда мне кажется, что я вижу вовсе не своего мужа, а совершенно чужого мужчину, который только и думает о том, как бы спалить меня на заднем дворе особняка. Скорее всего, я просто запугана им, поэтому мне мерещатся иные чудовища. Вот только я знаю, что других чудовищ в этом доме нет. Я хорошо помнила день, когда сделала эту запись. Крейн стоял на крыльце с совершенно отсутствующим взглядом. Я же шла ему навстречу. Возвращалась с прогулки. Поинтересовавшись, что он делает, я словно вывела его из состояния транса, в котором он долгое время пребывал. И в тот момент его взгляд изменился, словно я действительно одним только своим существованием заставляла себя ненавидеть. Грустно улыбнувшись, я села в кресло, стараясь прогнать из головы это воспоминание. Все это давно в прошлом, и, как я теперь знаю, никакого отношения к настоящей личности моего бывшего супруга не имело. Как, собственно, и я сама. Тихий, но уверенный стук в дверь оборвал мои размышления, и я поднялась с хозяйского кресла, бросив дневник обратно на стол. «Войдите», — разрешила я. На пороге оказался Дайл с подносом, чему я удивилась. Обычно, если чай приносила не Вилара, то это делали служанки. Кучер поставил передо мной серебряный поднос, на котором находилась чашка с каким-то явно лекарственным препаратом. «Дайл?» Я выразила свое недоумение одним только взглядом. Мужчина смущенно потупился и сложил руки перед собой. «Простите, леди Уорвуд, все слуги по распоряжению лорда Арнета отправлены на поиски вашего сына, а Вилара приказала отнести вам успокоительный сбор, потому что у самой сейчас голова немного кружится». «С ней все в порядке?» — мгновенно среагировала я. «Может быть, ей нужна помощь?» Мужчина улыбнулся и качнул головой. «С ней все в порядке, леди, но она строго наказала напоить вас чаем, иначе сама будет вынуждена подняться». «Да, конечно». Я взяла дымящуюся чашку в руки и чуть пригубила, отметив знакомый аромат. Это был тот же сбор, которым она отпаивала меня после истерик в замужестве с Крейном. Только вот, кажется, вкус немного изменился.